Андрей Полтава, здравствуйте. Здравствуйте. Вай, как я вас нашел? Валейкум ассалам. Как дела? Нормально, Я потихоньку. знаешь, я даже я вот где-то неделю искал по интернету, думал на вас хоть раз наткнусь, думал. И вата-шоу искал, думал, может найдется. Вы как вам мучитесь в Минаросу? Ну, потихоньку Ну, стараюсь мочить. после вашего видеоролика, знаете, у меня тоже, я вам один вопрос такой скажу, у меня тоже до этого, до ваших видеороликов, я еще ваши видеоролики с самого начала смотрю, у меня тоже были какие-то мысли о том, что могут быть адекватные россияне, типа нет плохой нации и так далее, но я понял, что адекватные, они, их меньшинство из Их этого не очень имеет мало. никакого, да, не имеет никакого В значения. этом У нас самая большая проблема, да. Да, у нас тоже такое есть в Дагестане русский терроризм. То есть у нас тут тоже есть людей забирают, называют их тем, ну как в Ну, Крыму. я слышал, постоянно идет, об этом стараются не говорить, но постоянная Но. антитеррористическая операция. На самом деле, так понимаю, это просто какие-то репрессии и все. Ну да, это репрессии стороны этого Кадырова и так далее. Ну это такой Сталин для чеченцев, чтобы их держать, это такой гордый народ. Ну, скоро, мне кажется, он станет президентом России, и россияне получат то, о чем они давно мечтают. Да, ну, пожелаем россиянам удачи. Я из Дагестана, вы знаете Очень рад меня. слышать адекватного человека. Очень приятно, правда. Ну, я у вас вот, знаете, один раз у вас видео был, один манкурт такой, который кричал и так далее. Вот у меня один раз я увидел, вот я долго думал, может его найти, хоть что-нибудь с ним сделать, потому что, ну, знаете, когда я Это не увидел нужно. его, Это у не меня нужно. такое ощущение, что было прям, думал, что, мол все украинцы подумают, что мы дагестанцы такие, но я почитал в комментариях, ну, адекватные люди слишком, умные люди сказали, что это манкур, это не все такие дагестанцы и так далее. Да, Вот ну по вашему, понятно. даже я скоро куплю нормальный ноутбук, думаю, как вы начну снимать с вашего и показывать даже кавказцам, какие русские. Чтобы, ну, я даже когда заходил, хоть какой-то что-то говорил, допустим, ну, в сторону, типа, вы русские и так далее, то они начинают сразу, вы террористы и так далее, ну, Но такое, вот. им навязывали это тоже мнение, знаешь, Да, ну, честно вот у говоря, нас, в этой информации, ну, в той информационной это, пропаганде, которой они живут, можно поверить во все, что я угодно. до этого момента многое не знал про Украину, про то, как украинец, оказывается, русскую обезьяну отправил в космос, этот, ну, геноцид можно так назвать, по Голодомор и так далее. Я много не знал этого. Но я поначалу, знаете, не был ватником. Я когда в Ставропольском крае учился, это рядом республика есть, ну, у меня родители, ну, тетя и дядя постоянно смотрели телевизор. Ну, и там говорили постоянно, типа, ну вот, завидуют, завидуют. Ну, я был молодой и не понимал, а, ну, там, Путин, о, красавчик. Когда я повзрослел, я подумал, а чему завидоваться? Страна говне, напал на, ну, под названием братский народ, устроил геноцид украинцев, чеченцев, грузинов, убивает. И знаешь, у него даже было интервью, где он сказал, мы поставим вперед своих войск, женщин и детей, Да. И пусть попробуют стрелять. То есть это как те маньяки или бойджи, даже есть такие маньяки, которые оставляли свой след, которые, чтобы они понимали, кто их убил, чтобы они стали, ну, таким известным. То есть такое оказывается. Ну, подворотное быдло тупое. Ну, такое животное. Ну Я да. очень, очень рад, что вы встретились. Я-то вата-шоу искал, но я на вас наткнулся, спасибо. Вот ваши видеоролики вот наткнули, вот у нас мы смотрим в Дагестане, я смотрел, показывал пацанам, они тоже нормальными стали чуть-чуть. То есть мы вас смотрим, у нас Это очень приятно, что кому-то дагестанцы, это даже помогает. группа есть в Дагестане, и там я однажды фотографию опубликовал, нетипично Махачкала, вы знаете, наверное, и там тоже много нашлись, о, Полтава, Полтава. То есть, ну, дагестанцы тоже есть. В основном много смотрят это кавказцы, из кавказских регионов и так далее, ваше шоу смотрят. очень рад, что вы сподвигли тоже. Я думаю, если компьютер, допустим, получится купить, так же заниматься этим. Ну ты же осторожно, поскольку ты же в России, чтоб тебе... Я же в Украине, мне проще, хотя и тут угрозы постоянно. Ну ты же там... Ну я на... просто проблема. Не рискуй сильно. У меня уже... Хорошо тогда, удачи. Ну ты смотри, ты себя береги, нам нужны союзники живые, здоровые. Нам же еще всем вместе надо будет бороться против России. Дай бог, чтобы у вас все было нормально. Ну, конечно, 12 тысяч убитых ничего не вернет, но пусть никто больше не умрет. Как говорится, никакой больше генофонд не случится на Украине. Русские женщины понарожают, они уже повыбрасывают их на мусорку и так далее, но мы такой народ, который нужны. Ну, у нас, представляете, у нас огромное количество предателей. У нас 40% народа это большие предатели, которые... Представьте, у нас молоко стоит в Дагестане 75 рублей пол-литра. Это очень дорого. Это очень дорого. По сравнению даже с Россией дорого. Мясо стоит 350, то есть у нас... И при этом то, что у нас... Так подождите, у вас же свой... Это же практически аграрная страна. У вас, по крайней мере, молоко должно быть. Но как это молока нет? Нет, у нас полей вообще нету. Распродали, то есть постоянно где-то кому-то распродали. То есть, как сказать, огромные люди, у которых огромное пастбище, они покупают все, арендуют землю за сущие копейки, президент и так далее выделяет. Вот, бывшая усатая тварь. Вот сейчас еще один пришел силовик, террорист. Ну, такие. И они постоянно продают ту землю, то это все продают, из этого невозможно ничего сделать. То куда-то вывести баранов и так далее, нету нигде. Земля, вот у нас сотка стоит 80 тысяч, один квадратный получается. У нас как квадрат считается. У нас как квадратный метр считает землю. Стоит 80 тысяч один квадрат. Метр в квадрате. Не может такого быть. 80 тысяч. Да. Представьте себе. Так это, наверное, самом... это, наверное, где-то в населенном пункте. Не может же быть за пределами. Я на данный момент нахожусь в центре. Вот рядом центральная мечеть. За моей спиной у меня 30 соток есть. Мне предлагали за 30 соток, за одну сотку 85 тысяч. За сотку. 10 на 10, наверное. Я перепутал просто. Чуть-чуть перепутал, за сотку получается 85. Ну да, это более похоже на... Да, ну, я как раз нахожусь в том районе, где я вырос. Вы знаете, наверное, слышали Саида Амирова, знаете, крестный отец такой? Нет. Не слышали? Нет. Ну, был такой человек, который... Любил рысню делать. Ладно, тогда удачи вам. Удачи. Спасибо вам за ваши видеоролики. Будем смотреть. Слава Украине. Спасибо за отзыв. Героям слава. Давай, счастливо.